Глава 13. Тихо! Мгновения одно за другим стремительно уносились вдаль. Ничего не менялось. Не летели новые стрелы, не появлялись жаждущие крови враги. «Там, кажется, письмо», — в конце концов тихо шепнула притаившаяся в углу комнаты девушка. «Нам отправили письмо. Видите?» Лорд поднял голову, изучая едва заметную в сумраке деревяшку. «Ближе к потолку», — уточнила Черри. Он всмотрелся внимательнее. Рядом с увязшим в балке наконечником действительно виднелось нечто вроде свернутой и примотанной к древку бумажки. «А ну-ка, погаси огонь!» В кромешной темноте нащупать застрявший болт оказалось достаточно сложно. Тем не менее, капитан все же справился с задачей, сломав стрелу и вытащив из обмотки скрученный в трубку листок. «Неси сюда свечи! Только перед окном, не мельтеши!» На мятой бумажке оказалось всего несколько строчек, написанных крупным неряшливым почерком. «Всех нашли!» — медленно прочитал капитан. «Их осталось еще шестеро. Магов нет. Живут в разных частях города. Наверное». «Наверное?» «Здесь есть адреса, но где точно располагаются эти места, я не знаю. Кроме одного. Если в Чернолесье нет второй шелковой улицы, то они устроились прямо у нас под боком. Дайте глянуть». Черри рассмотрела сообщение, о чем-то задумалась, а потом безапелляционно заявила. «Напротив, если смотреть из столовой, то второй дом справа. Там как раз сдают комнаты». «Вот отлично. Начинай собираться». Помощница молча кивнула, взяла свечу и вышла из комнаты. Джека зажег новый огонек, отправился к шкафу, а затем, сменив одежду на более подходящую для ночной вылазки, принялся возиться с хранилищем. «Готово!» — вернувшаяся 5 минут спустя девушка остановилась на пороге. «Как будем действовать?» Вместо ответа капитан достал и протянул ей висящий на тонкой цепочке жетон. «Возьми второй амулет. Оружие при тебе?» «Я еще помню службу в тайной страже, командир». «Хорошо. Скорее всего, защитных артефактов у них хватает, поэтому использовать жезлы нельзя. Наша общая цель состоит в том, чтобы дать мне возможность бить мечом. Это ясно?» «Более чем. Я отвлекаю внимание, вы наносите удар. Только постарайтесь не убивать их сразу». «Постараюсь», — кивнул Джека. «А вот дальше нам придется искать проводника. Можно взять одного из охранников, хотя вряд ли их стоит посвящать во все это». «Лучше не надо», — согласился лорд. «Отсюда до кабака Норта около мили. Думаю, ничего не случится, если мы сделаем крюк и заберем там кого-нибудь из его людей». «Хорошо. Остается всего один вопрос. Желательно выйти из дома так, чтобы нас никто не заметил». «Я уже думал об этом. Мы можем забраться на крышу и спуститься с нее где-нибудь в стороне. Можем рискнуть и пройти через внутренний двор. Там всего 2 выхода, оба на нашу улицу». «Знаю. Еще мы можем уговорить какого-нибудь соседа, чтобы он пустил нас к себе домой. Твое мнение?» Самому Джека ни один из предложенных вариантов не нравился. Переговоры с незнакомыми соседями могли закончиться чем угодно, даже совершенно ненужными в такой ситуации криками о помощи. Путешествие по крышам грозило падением и травмами, а выходить на улицу просто так было слишком рискованно. «Плохие варианты», — озвучила его собственная мысль помощница. «Лучше давайте я переоденусь». «То есть?» «Ну, напялю на себя одно из этих проклятых платьев», — фыркнула девушка. «Никто еще ни разу не видел меня в такой одежде. Тем более там есть шляпка». «Хорошо. Очень хорошо. Я буду идти, словно пьяная, оступлюсь, упаду на колено и вскрикну. Если за нами действительно кто-то следит, это привлечет его внимание. Услышите мой крик, сразу выходите из двора. Уйдем в разные стороны, затем встретимся. Где?» «Можно в зале у этой... как ее зовут?» «Не спрашивал, но место хорошее. По крайней мере, там ты сможешь переодеться в нормальную одежду. Если они еще не закрылись». «Настоящая зала должна работать допоздна», — махнул рукой Джека. «Раз хозяева приехали из Сакка, то все будет в порядке. Значит, так и сделаем». Выходить во двор им пришлось тайком, скрываясь от собственных охранников. Впрочем, те находились в другом конце дома и не обратили на них никакого внимания. Оказавшись рядом с дверью, лорд медленно сдвинул тяжелый засов, потом вытащил связку ключей и принялся на ощупь возиться с замком. Сжимавшая в руках узелок с одеждой Черри остановилась чуть позади, следя за ведущим к главному залу проходом. В конце концов, механизм слабо щелкнул. «Вперед!» Они по очереди выбрались наружу. Джека аккуратно прикрыл дверь, подождал какое-то время, а затем выпрямился, рассматривая окутанное мраком пространство. Неподалеку всхрапнула потревоженная лошадь. В одном из окон мелькнули слабые отблески света. «Пора. Давай сюда вещи. Через 10 минут встречаемся у сакцев». Забрав у девушки сверток, капитан медленно дошел до промежутка между домами, прижался к стене и осторожно выглянул за угол. Ночное чернолесье выглядело спокойным, тихим и чересчур светлым. Висевшие на зданиях фонари исправно освещали мостовую, рассеивали мрак, но не позволяли увидеть практически ничего выше первого этажа. Идеальные условия для наблюдения. Отвратительное для побега. Дерьмовый план. Примерно через минуту с другой стороны дома появилась одетая в длинное пышное платье девушка. Оказавшись на улице, Черри несколько секунд постояла неподвижно, а затем решительно махнула рукой и шатающейся походкой направилась вдаль. Добралась до ближайшего перекрестка, споткнулась и упала. Над притихшим городом разнеслись искренние ругательства. Джека отсчитал 2 секунды, вышел из своего укрытия и спокойно двинулся в противоположную сторону. Свернул на соседнюю улицу, тут же ускорил шаг. Неизвестно, наблюдал за ними кто-нибудь или нет, но до залы капитан добрался совершенно беспрепятственно. А спустя несколько минут там же оказалась и Черри. «Никого не видела», — сообщила леди Солнечная, украдкой поглядывая на спешащего куда-то прохожего. «Только стража и обычные горожане». «Отлично. Идем». Сегодня встретившая их хозяйка выглядела на удивление усталой и грустной. Впрочем, при виде посетителей ее лицо все равно осветила радушная улыбка. «Рада вас видеть, господа. Что мы можем вам предложить? Легкий ужин?» «Нет», — Джека достал золотой и положил его на ближайший столик. «Мы будем очень признательны, если вы разрешите моей спутнице переодеться и сохраните у себя ее платье на день или два». «Конечно», — ничуть не удивилась девушка. «Госпожа, следуйте за мной». Оставшись в одиночестве, капитан принялся обдумывать свои дальнейшие действия. Выйти из поля зрения противников им, скорее всего, удалось. Оставалось вернуться и нанести удар. Но каким именно образом? Положение немного облегчало то, что рядом с убежищем врагов находились другие жильцы, возможно, весьма шумные и привыкшие гулять по ночам. Значит, шум за дверью никого не встревожит. Или встревожит. «Можно идти, командир?» Зашедшая в комнату Черри слегка подпрыгнула, проверяя снаряжение. «Я готова». Лорд развернулся к появившейся вслед за ней хозяйке и вежливо наклонил голову. «Мы вам очень благодарны. Простите, я до сих пор не спросил, как вас зовут?» «Шарреса, господин. Наша залла всегда к вашим услугам». «Еще раз благодарю. И надеюсь когда-нибудь оказаться полезным». «Пусть все ваши враги умрут, господин», — улыбнулась девушка. «Приятной ночи!» Когда они снова вышли на улицу, леди Солнечная покосилась в сторону оставшейся за спиной Заллы и тихо спросила. «Мне кажется, или вы с ней говорили на каком-то своем языке?» «Отчасти. Это сложно объяснить, но теперь мы являемся более желанными посетителями, чем раньше». «Из-за монеты?» «Нет, из-за того, что я не стал спрашивать, смогут ли они мне помочь». «Ничего не поняла». «Ну, при случае объясню». Капитан ускорил шаг, переходя через ведущий в центр города проспект. «Смотри, что мы сделаем?» К нужному дому они подошли минут через 10. На несколько секунд остановились перед входом, затем Джека глубоко вздохнул и толкнул дверь. В небольшом помещении царил уютный полумрак. Тусклые огоньки свечей позволяли рассмотреть аккуратную мебель, висящие на стенах картины, а также двух человек, мирно беседующих возле небольшой стойки. «Доброй ночи!» — приветливо поздоровалась с гостями симпатичная пожилая женщина. «К сожалению, у нас сейчас нет свободных комнат». Лорд, не говоря ни слова, поднял вверх руку. Вспыхнувшее пламя разогнало мрак, заставило женщину умолкнуть, а стоявшего рядом с ней охранника отшатнуться. «Нам не нужны комнаты. В вашем доме скрываются мои враги, маги. Я буду признателен, если вы не станете вмешиваться в личные дела магов и просто укажете нам дверь». «Какие маги?» — женщина беспомощно покосилась на своего защитника. «Мы не видели никаких магов». «За последнее время у вас кто-нибудь снимал комнату?» «Снимали». «Давайте успокоимся», — внезапно предложил мужчина, осторожно демонстрируя лорду раскрытые ладони. «Нам не нужны неприятности». «Никаких неприятностей», — пообещал Джека. «Мы убьем магов, заплатим вам за беспокойство и уйдем». Судя по всему, выбранный тон оказался верным. Услышав про деньги, охранник понятливо кивнул и отступил чуть назад, а его соседка даже выдавила из себя некое подобие улыбки. «Конечно, господин маг. 20 золотых будет вполне достаточно». 10 золотых, перебил ее уставший разбрасываться деньгами лорд. «Мы не собираемся громить ваш дом». «Хорошо, господин маг». Улыбка женщины заметно потускнела. «У нас недавно сняли 2 места. Как выглядят эти маги?» «Лучше расскажите о комнатах. Какая-нибудь из них смотрит окнами на эту улицу?» 6-й номер. И его взял охотник Кешта Северянин, но там постоянно живут его друзья». «Замечательно!» Джека ощутил, как с души свалился огромный камень. «Сколько из них сейчас внутри?» 2, наверное». «Замечательно», — повторил он. «Ведите себя спокойно, и все будет хорошо». «А деньги?» Пробуравив жадного охранника недобрым взглядом, капитан погасил руку, достал из кошелька монеты и выложил их на стойку. «Вы не вмешиваетесь в наши дела. Мы не трогаем вас». «Конечно, господин маг». «Хорошо. Милая, идем». Несмотря на слова лорда Трилистника и полученные еще в Валеске сведения, лорду слабо верилось в то, что оставшиеся внизу люди позволят незваным гостям слишком уж долго хозяйничать в своих владениях. На месте охранника он обязательно воспользовался бы ситуацией, сбежал на улицу, а потом бросился искать стражников, которых в округе хватало даже ночью. Значит, действовать следовало по возможности быстро. «Дорогой, мне кажется, мы взяли слишком мало вина», — рассмеялась Черри, когда они добрались до середины лестницы. «Хочу праздника». «Я устрою тебе праздник», — столь же громко ответил Джека. «Прямо сейчас». Девушка не очень правдоподобно взвизгнула и остановилась, рассматривая оказавшиеся перед ними двери. Затем ткнула пальцем в ближайшую. «Идем, малышка. Сейчас дядя откроет. Где этот проклятый ключ?» «Ты пьян», — осуждающе фыркнула девушка. «И какой праздник ты собрался мне устроить в таком-то состоянии?» «Божественный!» — со значением ответил он, старательно ковыряясь в замочной скважине. «Здесь хороший номер. Какого демона не подходит ключ?» «Дай мне, я сейчас открою». «Проклятие!» — он легнул толстые доски, а потом отодвинулся в сторону, доставая оружие. «Вот сволочь!» Когда Черри начала возиться с замком, сидевшие внутри люди не выдержали. До ушей капитана донесся звук шагов, затем послышался глухой щелчок, и дверь распахнулась, оттолкнув девушку в сторону. «Пошли отсюда! Пьях! Эх!» Стоило только рассерженному постояльцу выглянуть в коридор, как Джека просто и без затей направил вперед свой меч. Лезвие скользнуло по толстому кожаному воротнику, рассекло спрятанное за ним горло, после чего тут же вернулось обратно. Через силой дернула не успевшего ничего понять человека за руку, освобождая проход в комнату. Джека бросился вперед. Еще один шпион обнаружился возле окна. Увидев ворвавшегося в помещение лорда, он успел вскочить на ноги и даже схватиться за меч. Но в следующий момент длинный прямой выпад буквально пригвоздил его правое плечо к стене. Клинок вывернулся из сведенных болью пальцев, с глухим звоном упав на пол. «Мать!» Спустя мгновение капитан уже зажал оставшуюся целую руку противника и выставил ногу, блокируя возможные пинки. «Амулеты! Быстро!» «Твари!» — прохрипел раненый. «Я вас всех...» «Готово!» Черри сорвала с его шеи отлично знакомый Джека кругляш. «Есть! Сука!» Вместо ответа девушка сжала кулак, и послушно выскочивший клинок проткнул охотнику второе плечо. Обездвиженный человек не сдержался, взвыл от боли, но тут же получил удар под дых и захрипел, стараясь втянуть в легкий воздух. «Ноги!» — отдал приказ лорд. «Быстро!» Его помощница сделала еще два быстрых движения, пробив жертве колени. «Теперь на пол!» Слабо хрипящий шпион оказался в центре комнаты. Черри придавила коленом его левую руку, Джека наступил на правую, а затем достал из кармана смятую бумажку. «Отвечай быстро! Мне нужны все ваши адреса! Прямо сейчас! Перечисляй!» «Пошел ты! Ожидавший такого ответа капитан опустил вспыхнувшую ладонь на грудь пленника, и тот зашелся в беззвучном крике, стараясь вывернуться из-под сжигающего кожу огня. «Еще раз!» Ладонь поднялась, даруя пойманному врагу мгновение отдыха. «Все ваши адреса!» «Сука! Тварь! После второго ожога шпион все-таки заговорил, назвав совершенно незнакомую им улицу. После третьего окончательно сломался, перечислив уже известные места. «Хорошо. Кто приказал меня убить?» «Императрица», — выдавил из себя смертельно побледневший охотник. «Ты все равно сдохнешь». «Не обязательно. А кто стоит за ней? Лорд Плющ?» «Я не знаю. Мне не сказали». Чувствуя, что допрашиваемый начинает терять сознание, Джека с силой ударил его по щеке. «Где сейчас все остальные? Отвечай!» «Не знаю». Потеряв надежду узнать что-то еще, лорд поднял валявшийся рядом меч, развернул его острием вниз, а затем с силой опустил, услышав неприятный хруст. «Обыскиваем комнату и уходим. Быстро!» «Да, командир». В трофеях оказались два самых обычных защитных амулета, два магических жезла, а также три десятка золотых монет. Возможно, где-то в комнате находились тайники, но тратить время на их поиски капитан не стал. Равно как и собирать оставшееся после врагов оружие. «Пора». На первом этаже, как он и предполагал, никого не оказалось. Впрочем, вызванных по тревоге стражников здесь тоже не было. «За мной!» Они беспрепятственно добрались до соседней улицы, свернули на нее, вышли к маленькому перекрестку. Горячка скоротечного боя незаметно испарялась. Прохладный ветерок успокаивающе холодил кожу. Мысли возвращались в привычное русло. Шагавшая рядом с капитаном Черри неожиданно засмеялась. Мы с прибылью. Если нас выгонят в пустошь, можно будет охотиться на магов и продавать найденные артефакты. Хорошее дело. Кто-нибудь из них обязательно сломает наши амулеты, не поддержал ее веселье Джека. Хватит думать о глупостях. Как твоя нога? Терпимо, командир. Ну, тогда идем. Да иду я, иду. Кабак, в котором они встречались с Нортом, был все еще открыт. Но ни самого вора, ни его ближайшего помощника на месте не оказалось. «Людям спать надо», — неприветливо сообщил уже знакомый лорду мужик. «Завтра приходите». «Завтра будет поздно», — с досадой покачал головой Джека. «У тебя есть друзья, которые согласятся проводить нас кое-куда?» «За 2 золотых». «Проводить?» — в глазах собеседника мелькнули алчные огоньки. «И больше ничего?» «Больше ничего». «Тогда я могу. Вам далеко?» «Если бы мы знали, далеко это или нет, ты был бы не нужен». «Ясно. Говорите место». Когда они подошли к расположенному по 2-му адресу дому, время уже перевалило за полночь. Темнота сгустилась еще сильнее. Улицы деловых кварталов опустели, а изредка попадавшиеся навстречу стражники стали выглядеть заметно более собранными. «По темноте они не такие отважные, как днем», — ухмыльнулся проводник, следя за уходящим куда-то вдаль патрулем. «Трухачи!» «Жить всем хочется», — философски заметил Джека. «Сколько еще идти? У нас мало времени». «Уже!» «Это вон, за тем углом!» Капитан решительно свернул на указанную улицу, но тут же остановился. Выругался. Затем, осознав, что такое поведение выглядит чересчур странным, продолжил движение. «За мной! Ведите себя нормально!» Нужное им здание выделялось среди прочих своими размерами и красотой фасада. Но проблема заключалась в другом. Рядом с главным входом скучали сразу 4 охранников, рослых, обвешанных броней и до зубов вооруженных. «Кто это такие?» — тихо поинтересовался лорд, проходя мимо. «Что находится внутри?» «Деловой дом Кироса Паука», — ответил бандит. «Он в свое время хорошо крутанулся. Купил эту берлогу, перестроил ее, а затем продал по частям, оставив за собой и своими ребятами охрану. Новые жильцы платят. Выходит, дорого, но безопасно». «Внутрь попасть можно?» «Если тебя в гости пригласят, да. А если стащить чего захочешь, то лучше не рисковать. Даже маги не суются». «Понятно». Время шло. Шанс того, что враги узнают о случившемся, рос с каждой минутой. В такой ситуации нужно было продолжать поиски, а не ходить кругами возле заведомо неприступной крепости. «Идем дальше. Быстрее!» Новый адрес привел их на окраины ремесленных кварталов, к совершенно обычному и ничем не примечательному дому. Здесь не имелось никакой охраны. Входная дверь оказалась не запертой, а в маленьком грязном холле обнаружился крепко спящий пьяный человек. То ли дежурный привратник, то ли один из жильцов. «Я вас на улице подожду», — сообщил бандит, незаметно отступая назад. «Хорошо», — рассматривавший свою бумажку лорд равнодушно кивнул. «Мы скоро». Внутреннее устройство дома оказалось достаточно простым. Кроме небольшой прихожей, здесь имелся всего 1 коридор, по обеим сторонам которого располагались жилые помещения. 2-й этаж оказался точной копией 1-го. 14-й номер. Джека поводил из стороны в сторону горящей рукой. «Здесь 10-й. Где этот проклятый 14-й? «Не вижу. Нашла 13-й. «Тогда он должен быть здесь». Они остановились рядом с невзрачной дверью. Черри наклонилась, приложила ухо к замочной скважине и практически сразу же довольно улыбнулась. «Храпит, как свинья обожравшаяся». «Хорошо. Открывай дверь». «Я?» — девушка замялась, глядя на командира виноватыми глазами. «Не получится». Лорд укоризненно покачал головой. «Что, отмычек нет?» «Нет». «Ну, тогда будем ломать. Доставай жезл». «А что, если сжечь замок? Ведь вы можете?» Джека задумался, рассматривая собственную руку. Потом шагнул в сторону и прижал окутанный пламенем палец к одной из дверных петель. Уже через секунду коридор заполнился вонью горелого дерева, а металл начал плавиться, стекая вниз тягучими бордовыми струйками. «Быстрее!» — нервно шепнула девушка. «Скоро сюда народу набежит!» «Куда уж быстрее!» После того, как вторую петлю постигла судьба предыдущей, капитан засунул между косяком и дверью меч, навалился на него, и полотно с ужасающим треском отошло в сторону. Черри постаралась удержать тяжелые доски в вертикальном положении, но они легко вывернулись у нее из рук и с грохотом упали на пол. В дальнем углу помещения что-то свистнуло, затем еще раз, еще. Раздался отчетливый стук. Догадавшись, в чем дело, капитан устало ругнулся, спрятал оружие и шагнул вперед. Двинувшаяся вслед за ним Черри понятливо вздохнула. «Умер?» «Скорее всего. Испугался, наверное. Или осознал, что его ждет». «Сволочь». Тело убившего себя с помощью жезла человека нашлось рядом с кроватью. Судя по всему, у спящего оставалось всего несколько секунд на принятие решения, и он выбрал то, которое показалось ему единственно верным. «К демонам!» — пробормотал капитан, рассматривая лицо шпиона. «Забираем артефакты и уходим». В отличие от предыдущей, эта комната выглядела полностью обжитой. Возле стен примостились какие-то сундуки. На столе валялась горка одежды. Рядом с кроватью лежала потрепанная кольчуга. «Нашла палку», — буквально сразу же объявила Черри. «Амулета нет. Ищем». Джека выглянул обратно в коридор, прислушался к царящей вокруг тишине и заставил огонь исчезнуть. «Нет, уходим». К сожалению, на этом их удача закончилась. Хотя последние оставшиеся в списке дома были расположены в соседнем районе города, и добраться до них удалось очень быстро, никого из противников внутри не оказалось. «Ну вот и все», — раздосадованно произнесла Черри, когда выполнивший свою задачу бандит получил деньги и скрылся из виду. «Теперь мы снова в заднице». «Не совсем. Пора навестить одного моего знакомого». «Кого? Лорда Занозу, что ли? А смысл?» «Заноза нам ничем не поможет. Здесь ты права». Джека свернул на ведущую в сторону городского совета улицу и ускорил шаг. «Поэтому мы идем к лорду Мелку». «Это тот, который ненавидит всех вокруг?» — спросила едва поспевающая за ним девушка. «Решили сдать ему остальных?» «Да». «А если они заговорят?» «Если император...» «Все это мне известно». Капитан оборвал помощницу и направился к двигавшемуся навстречу патрулю. «Самое главное, что благодаря ему мы сможем попасть в тот дом. А оставлять кого-то из людей Харта в живых я не собираюсь. Тайны должны оставаться тайнами». «Думаете, это будет настолько просто?» «Нам...» «Тихо». «Да подождите же». «Тихо». «Уважаемая, нужна ваша помощь!» Стражники восприняли его слова без какого-либо энтузиазма. Более того, вид приближающихся к ним людей заставил доблестных воинов остановиться и взяться за мечи. «Мы не разбойники», — на всякий случай сообщил лорд, демонстрируя пустые ладони. «Нам нужно поговорить с лордом Мелком. Проводите нас к его дому». «Поговорить?» В голосе задавшего вопрос сержанта прозвучало ничем не прикрытое удивление. «Ночью?» «Речь идет о шпионах империи», — терпеливо объяснил Джека. «Все остальные хотят отложить дело до утра, но прямо сейчас важна каждая минута». «А откуда вы знаете про шпионов?» «Это не ваше дело, уважаемый. Выбирайте, или вы прямо сейчас ведете нас к лорду Мелку, или завтра утром я рассказываю полковнику о сбежавших имперцах и тех людях, благодаря которым они смогли сбежать». Воин насупился, собираясь что-то ответить, но тут вмешался один из его товарищей. «Командир, только дурак будет напрашиваться в гости к этому живодеру без причины, да еще ночью». Стражник на мгновение задумался, а потом зловеще усмехнулся. «Хорошо, идите за нами. И спаси вас боги, если это окажется какой-то глупой шуткой». Особняк старого лорда оказался расположен в непосредственной близости от городского совета, и дойти до него удалось всего минут за 10. Скучавший рядом с воротами охранник растерянно уставился на объявившихся по другую сторону изгороди гостей, почесал макушку и задал достаточно глупый, по мнению Джека, вопрос. «А вы к кому?» «К твоему хозяину», — немного презрительно ответил сержант. «Эти люди говорят, что обладают сведениями первостепенной важности». «А кто они?» «Лорд Тень, посол империи», — сделал шаг вперед капитан. «И моя заместительница, леди Солнечная». За спиной кто-то удивленно присвистнул. Охранник еще раз поскреб затылок. «А какие сведения?» «О шпионах. Передай, что есть возможность разобраться с ними прямо сейчас». Со стороны дома послышался звук открывающейся двери, а затем на балконе второго этажа возник силуэт владельца особняка. Лорд Меллок выглядел одновременно сонным и злым, но больше все-таки злым. «Что здесь творится? Рамин, какого хрена около моего дома болтаются эти люди? Вам что, жить надоело?» Охранник шепнул пару нехороших слов, после чего сообщил нарочито радостным и бодрым голосом. «Господин, посол империи хочет рассказать вам про шпионов. С ним стражники». «Про шпионов? Что? Какие еще стражники?» «Обычные, господин». Старик некоторое время всматривался в происходящее у ворот, затем выругался и скрылся в глубине дома. А через пару минут вышел из главного входа с раздражением, уставившись на оказавшегося перед ним Джека. «Вы? И какого демона вы приперлись ко мне домой? Какой еще бред мне предстоит выслушать?» «Я хочу рассказать о людях, шпионящих в пользу империи». «Да? С чего это вдруг?» «С того, что убить меня хотят именно они». Лорд Меллок чуть-чуть помолчал, а затем, придя к какому-то выводу, едко усмехнулся. «Хотите спасти свою шкуру, предав свою же страну? Ха! Весьма характерно!» «Вы можете думать так, как вам угодно», — равнодушно ответил капитан. «Но предательством являются как раз их действия, а не мои». «Слова, слова!» Его собеседник недовольно поморщился и снова задумался. «Мы не будем гоняться за всеми вашими врагами только потому, что этого вам хочется. Нужны доказательства». «Вам отлично известно, что мой статус не дает возможности заниматься настоящими расследованиями». «Тем не менее, вы ими занялись, не так ли?» «Всего лишь купил имена и был весьма удивлен результатом». Над ночной улицей в очередной раз повисло молчание. Немного успокоившийся старик о чем-то напряженно размышлял. Джека старался ему не мешать, а все остальные и вовсе замерли неподвижными статуями, с любопытством ожидая продолжения разговора. «Хорошо», — наконец заявил лорд Меллок. «Если нет никаких доказательств, то мне потребуется от вас официальная бумага». «Какая именно?» «Донесение. Вы напишите, что шпионы империи хотят вашей смерти. Напишите имена и адреса, если они у вас есть. Попросите власти Чернолесья принять меры для обеспечения вашей безопасности. После чего заверите бумагу своей печатью и подписью. Тогда мы все уладим». «Я этого не сделаю», — усмехнулся в ответ лорд. «Я могу написать только то, что у меня есть сведения о группе людей, угрожающих работе посольства». «Ну, в таком случае договориться не удастся». «Удастся, когда вы правильно оцените ситуацию». Старик сердито поджал губы, смерив оппонента недовольным взглядом. «Или они, или я», — продолжил Джека. «Или реальная угроза, или досадная помеха. Но не все сразу. Выбирайте». К счастью, лорд Меллок умел принимать сложные решения. Еще несколько секунд помедлив, он с досадой плюнул вросший около ворот куст и повернулся к стражникам. «Кто-нибудь из вас? Бегом в казармы! Чтобы через полчаса здесь был нормальный отряд с защитными амулетами. Всем прочим оставаться на месте. Я скоро вернусь». Один из воинов тут же умчался в сторону гарнизона. Остальные начали шептаться, обсуждая случившееся. Капитан сдвинулся чуть в сторону, поманив за собой Черри. «Если мы убьем Харта у него перед носом, он нас живьем съест», — тихо произнесла девушка, косясь на стражников. «Не съест. Максимум отправит в тюрьму на несколько дней. И отберет все артефакты, включая меч». «Не отберет». «Почему-то я не слышу в вашем голосе уверенности». «Ты ее не слышишь, потому что ее там нет», — рассердился лорд. «Думаешь, мне не ясно, что мы сейчас по едва схватившемуся льду ходим? Думаешь, я полный дурак?» «Тогда какого демона вы творите? Кто вообще даст нам вот так прикончить сразу троих человек? Вы вообще о последствиях думали?» «Думал, но других вариантов нет. Нужно оставаться на шаг впереди». «Глупость!» — Черри со злостью пнула подвернувшийся под ногу камешек. «У нас все отлично получалось. Могли бы продолжать». «Что именно продолжать? Сидеть дома и месяцами ждать нападения?» «Это лучше, чем раскрывать перед местной стражей шпионскую сеть империи. Я не хочу бегать по миру до конца своей жизни. Нам нужно всего лишь убить тех, кого найдет лорд Меллок. С них ведь обязательно снимут амулеты, понимаешь? Значит, один заряд жезла на одного человека. Ничего сложного». «Это слишком рискованный план», — упрямо повторила девушка. «Еще не поздно сделать все самим». «Сами мы уже ничего не сделаем. Или у тебя есть какие-то определенные предложения? Что-то, о чем я не подумал?» «Нет». «В таком случае хватит об этом говорить, ясно?» «Да, командир». Вызванные стариком воины появились даже раньше, чем ожидалось. А сразу после этого на улицу вышел и сам лорд Меллок. «Мы готовы, посол? Куда идти?» «Деловой дом Кирроса-паука», — ответил Джека, «если я правильно запомнил название. Вот адрес». «Хорошо. Вперед!» Повинуясь команде, отряд слаженно развернулся и направился к ближайшему перекрестку, оставив капитана вместе с помощницей в арьергарде. Чувствуя, что таким образом можно не успеть к основным событиям, лорд ускорил шаг и попытался снова выбраться вперед, но практически сразу же оказался оттерт в сторону. «Спокойнее!» — заметил его попытку старик. «Вы своего добились. Теперь не мешайте». «Я хочу помочь». «Никакая помощь нам не требуется. Успокойтесь». «Вам легко говорить. Это не вас пытаются убить». «Меня пытались убить всю мою жизнь», — безразлично ответил собеседник. «В этом нет чего-то особенного. Просто не мешайте». Стражники вышли на уже знакомую Джека улицу и остановились. Лорд Меллок поднял вверх открытые ладони. «Какого демона?» Услышав тихий возглас Черри, Джек обернулся и увидел клубящуюся над мостовой пыль. Едва заметные в темноте песчаные струйки скользили по брусчатке, поднимались над камнями, сливались в более крупные потоки, а затем уносились вперед, туда, где виднелась неподвижная фигура мага. «Идите!» — раздался хриплый голос старика. «Шпионов брать живыми! Защищать! Имперцев в здание не пускать!» Капитан пробормотал ругательство и тоже двинулся ко входу, но был остановлен мягкой пыльной волной, довольно чувствительно толкнувшей его в грудь. «Вы остаетесь здесь», — бесстрастно сообщил ему окруженный песчаным вихрем лорд Меллок. «Эти люди нужны мне живыми». «Я должен». «Не должны. Отойдите». Воины, пройдя мимо безропотно расступившихся перед ними охранников, скрылись за дверью. Макс двинулся чуть в сторону, внимательно наблюдая за улицей и стоявшими рядом спутниками. Джека еще раз бессильно выругался.